Глава 12. Я проснулась на рассвете и сразу стала думать. Поговорка «на мне» не работала от слова совсем. Мудренее не становилось. К долгим пешим прогулкам я не была готова. За проведенные в этой сказочной глухомане дни я находила столько, сколько не прошла в Москве за всю свою жизнь. А месяц плестись куда-то — уж увольте. Да еще в компании с капризным ребенком. Ступа, теперь уже освобожденная от паутины, признаков жизни не подавала. Я в нее и залазила, и помелом махала на все лады, и добрые слова ей говорила, и материла шепотом, на чем свет стоит. Она продолжала меня игнорировать. И что же это получается? Я вчера всех уверила, что решу проблему, а на деле прообещалась. Кто ж меня уважать тогда станет, если своему слову я не хозяйка? От моих нервных хождений по избе заворочилась в кровати совка. Пойду на улицу. Может, на свежем воздухе мозги работать лучше станут. Вышла. Стала туда-сюда по двору бродить. Видно, мое мельтешение перед окнами изрядно достало даже избушку. Она дернулась и выпустила из трубы негромкое «пф» вместе с черным облачком сажи. И тут меня осенило. Избушка. У нее же большие, сильные ноги. Один шаг и полкилометра, как не бывало. Вот кто сможет нас домчать, если не с ветерком, то с относительным комфортом. Надо как-то ее уговорить. Будет обидно, если меня не послушает. Избушка, избушка. Дело у меня к тебе есть важное. Начала я, прокашлявшись. Избушка моя будто напряглась немного. «Надобно нам в столицу добраться, а тебя здесь оставлять не хочется. Мало ли кто сюда наведаться решит. А ты у меня хорошая, справная. Считай, загородный коттедж олигарха. Вдруг лихие люди на тебя позарятся и завладеют в мое отсутствие, а я такого горя не переживу. Дорога ты мне каждым бревнышком, каждой соломинкой на крыше. Хлопнула ставня на окне. То ли это ветерок подул, то ли избушка мне знаки подает. Эх, люблю я тебя. Покосившись на избу, продолжила свои медоточивые речи. Другая на моем месте за то, что мародеров послушалась, давно спалила бы тебя. А я нет, не держу на тебя зла. Обиду забыла. Хоть я человек непредсказуемый. Сегодня забыла, а завтра вспомнила. Лучше ко мне с добром. Тогда и мысли мне в голову не придет жилплощадь свою палить. Избушка снова издала свое «пф». Недовольна, что ли? Ты ж, наверное, и мира-то совсем не видела. Сидишь тут в лесной глуши, вздохнула я примирительно. Надо же и на людей посмотреть, и себя показать. Ты же уникальное создание. Движущаяся недвижимость. Оксюморон. Да ты и слов, наверное, таких не знаешь. Я почесала макушку. Чудо чудное. Диво дивное. Вот кто ты. Отчего-то мне было ясно, что избушка прислушивается, внимает моей грубой лести. Все бы рты разинули тебя, завидев. Вот был бы фурор. Ну ладно, пошла я собираться в дорогу дальнюю. Ежели что, не скучай. Я вздохнула и едва одной ногой ступила за порог, как избушка задрожала, захлопала ставнями. «С нами, что ли, желаешь отправиться?» — изобразила удивление. Избушка заерзала и стала приподниматься. Хорошо, что я успела вовнутрь заскочить, а то бы грохнулась вниз. Ну и отличненько. Переговоры прошли успешно. От внезапных активных действий избушки совка свалилась с кровати и теперь сидела на полу, потирая шишку на лбу. «Бабуся!» — радостно закричала она. «Я готова! Мы же прямо сейчас пойдем?» «Не пойдем». Совка повесила нос. «Пешком не пойдем». — поправилась я. «Полетим? Ура! На ступе!» Царевна подскочила с места и, захлопав в ладоши, весело запрыгала. Видно, слышала сквозь сон мои потуги наладить общение с летательным аппаратом. На ступу у меня техосмотр не пройден. Со вздохом развела руками. Гаишники, если поймают, штраф впаяют. А денежек у бабушки нет. А, понятно. Протянула совка, хотя по ее моське было видно, что половина слов ей незнакома. «На избе поедем!» Не стала я больше томить девчонку. «Ура! Ура!» Совка снова запрыгала, а кот решил не к месту блеснуть эрудицией. «А если гаишники тебя на избе остановят, а у тебя прав нет? А как транспорт твой удумают досмотреть, а у тебя и трава, и человеческие останки. О, и посадят тебя, ой, посадят!» «Не переживай!» — зыркнула на него так, что он сжался в комок. «Откуплюсь котом!» Говорящий кот — это не только ценный мех и не менее 5 килограммов легко усвояемого мяса. Хочешь, используй как радио, а если надоест, хорошая шапка получится или воротник жене. «Ох и злая ты, Ядвига!» — завел свою шарманку кот. «Не любишь баюнчика своего, а баюнчик хороший. Баюнчик пошутить решил. Нет у Ядвиги чувства юмора. Ты лучше не завывай мне тут, а сгоняй в баню за Гришкой. Кажи, пусть с нами едет. Нечего ему тут одному куковать». Кот причитать не перестал, но в дверь распахнутую выпрыгнул. Вскоре он вернулся с вурдалаком. Гришка зачем-то взял с собой лопату. Я высунулась в дверной проем и завопила. «Давай, моя курочка, в путь! Держи курс на столицу!» Вспомнив, что избушка насиженное место ранее не покидала, я бросила перед ней путеводный клубочек. «Навигатор! Активируйся! Пункт назначения — Стольный град!» На самом деле я хотела просто приколоться, а потом сформулировать команду в традициях витиеватой речи Лукоморья. Но, как ни странно, клубок понял мою команду и весело запрыгал вперед. Избушка поднялась, отряхнулась и зашагала следом за ним. Аккуратно переступила через забор, ни один черепок с шестка не слетел. А потом понеслась так, что только лапы засверкали. Бежала она через поля, через луга, мимо деревень. Встречные люди крестились, а очень впечатлительные падали в обморок. Судя по всему, избушке это нравилось. От радости она хлопала дверью и ставнями и делала свое фирменное «пф». До столицы добрались за сутки. Правда, нас хорошенько успело укачать. Черепа попадали с полок и валялись теперь по всему полу. Гришка всю дорогу сидел, вцепившись в лавку, еще более бледный, чем обычно. Кот с ошалелым взглядом вцепился в Гришку. Я медитировала, представляя, что плыву на корабле на чудесный остров. Одна совка прыгала и скакала по избе, наслаждаясь быстрой ездой. Клубочек остановился на пшеничном поле. Избушка плюхнулась в колосья и вздохнула с облегчением. Хозяин, наверное, не обрадуется, что его пшеница хорошенько так теперь примята. Надеюсь, к тому моменту, как он это обнаружит, мы уже будем далеко. И он нас не догонит. После такого экстремального перемещения есть не хотелось никому. Совка съела пару ягодок земляники и оставила плошку. Потом я накидала в серую холщовую сумку остатки овощей. В дороге есть захочет, начнет капризничать, а я ей речку в рот. Поняв, что я собираюсь идти в город прямо сейчас, кот мяукнул. «Ну, счастливого вам пути. Скатертью дорожка. А мы с Гришкой останемся избу сторожить». «Гриша, не хочешь разве по столице прогуляться?» — спросила вурдалака. «А то кот умный такой, решил за всех. Управился. Я, хозяюшка, людей не очень люблю. Мне на природе хорошо, а люди будто силы из меня высасывают». «Ясно. Интроверт и социофоб. Значит, остаешься дом сторожить. А ты, Баюн, идешь с нами? Я тоже социоферт и интрофоб, вздыбился кот. Мне к людям нельзя. У меня после стрижки вид, как у лишайного. Полезай тогда в мешок. Не церемонясь, я запихнула его в сумку и крепко затянула бечевки. «Выпусти меня! Я верт и фоб!» — завещал он, как молодой поросенок. «Мне дышать темно!» «Возможно, у тебя клаустрофобия?» Я почесала затылок. «Ничего, привыкнешь как-нибудь. Ну, или одним говорящим котом меньше станет». Я повесила сумку на плечи. Кот отчаянно брыкался и дергался, отбивая мои лопатки, позвоночник и почки. «Ух, хорошо как стало! Какой массаж! Как в лучшем салоне! Да еще бесплатно!» — дразнила я его. Кот назло мне затих. Я протянула руку девочке и позвала ее. «Пойдем, Софушка, к батюшке твоему». Девочка побежала ко мне, потом спохватилась, вернулась за куклой, одной рукой прижала ее к груди, а другой вцепилась в мою ладонь. Сразу за полем начинались избы. Чем мы дальше продвигались вглубь города, тем избы становились богаче. Вот уже были терема в два, а то и в три этажа, с расписными ставнями. Карнизы, подзоры, наличники украшали их словно кружево. Фигурные крыши венчали шпили с разными фигурками. Красота! Даже я не отказалась бы в какой-нибудь такой домик переехать. Избушка на меня обиделась бы, узнай мои мысли. Шли мы с Совкой, разинув рот и глазея по сторонам. Вернее, Совка просто шла. Для нее окружение было вполне привычным, а для меня все было в диковинку. Царевна, видимо, дорогу знала не очень хорошо, но виду не подавала. Шли мы наугад. Нас вела судьба. И завела она нас на рынок. А там народу уйма. Все толкаются, шумят, торгуются. Всяк зазывает купить товар у него. И чего тут только нет. И шали цветистые, и ленточки яркие, и овощи, и прянички печатные, и петушки на палочке. Надо было рыбу с собой захватить. Кто ж знал, что на базар попадем? Пробурчала я, оттягивая Совку от леденцов. А так как я пятилась, то кому-то ненароком наступила на ногу. «Куда прешь, корга?» Раздался сзади чей-то крик. Я обернулась. На меня таращилась красная мужицкая морда с растрепанными волосами, торчащими из-под картуза. «Старость нужно уважать», — прокаркала я назидательно. «А то и другую ногу отдавлю». Изначально я хотела извиниться, но после корги моя вежливость испарилась. «Охолонись, хрычевка, а не то...» Он замахнулся на меня кулаком. Непонятное слово мне не понравилось. Вдруг обматерил по-сказочному, а я и не догадываюсь об этом. «Да чтоб тебя понос пронял!» — прошипела я. Мужик тут же поменялся в лице, схватился за живот и побежал куда-то. «Совпадение?» — задумчиво спросила я в пустоту. «Не думаю», — промурчал над ухом кот. Этот проныра как-то сумел ослабить бечевку и высунуть голову наружу. Да ладно. Неужели мои слова на него так подействовали? Наверное, просто утюг дома не выключил, вот и понесся, сломя голову. С рынка мы выбрались без приключений. Совка, видимо, узнав какой-то знакомый ориентир, приободрилась и потащила меня, как на буксире. Мы выбрались на большую площадь. Тут народу было не меньше. Люди выстроились плотной стеной и шушукались между собой, ожидая чего-то. Может, праздник какой? Сейчас коллективы их местные выступать, что ли, будут? Калинку танцевать, да на гуслях наяривать? Ну, я бы тоже посмотрела. С этими мыслями я стала щемиться сквозь толпу, ворча. «Пропустите бабушку с ребенком и питомцем!» Кот на питомца обиделся и всадил когти в мою спину. «Ну, ничего. Как домой вернемся, я тебя лаптем по пушистой заднице отхожу». Тут заиграли фанфары, пушки запалили. Как раз вовремя я закончила свое продвижение в первый ряд. На помосте стоял мужчина в ярко-красном кафтане. В руках он держал длинный свиток. «Отважной дружиной царя Берендея был пойман самый опасный лиходей. Над площадью разлился его зычный голос. Вот это у него глотка, лужона, не иначе. Многие лета наводил он ужас на жителей Берендеева царства. Морил скот, брал в полон людей, особливо молодых девиц. Убивал богатырей. Негодяй, подумала я. Сжигал города и посевы при пособничестве огнедышащего змея, продолжал зачитывать текст глашатай. И сегодня он предстанет при всем честном народе. Толпа радостно загудела. В отдалении я заметила какое-то движение и уставилась туда. Это был отряд из нескольких богатырей. Их латы сверкали на солнце. Аж глазам смотреть больно было. В руках они держали пики. Когда они чуть приблизились, мой взгляд различил впереди них фигуру без лат и даже без рубахи. Обнаженный мощный торс сковывали стальные цепи. Вокруг послышались воодушевленные шепотки. «Ведут! Ведут!» Я протерла глаза и прищурилась. Длинные белоснежные волосы пленного развивались на ветру. Интересно, какое он налицо? Фигура-то у лиходея что надо. Я бы к такому сама в полон пошла. Люди почему-то его внешний вид не оценили. Стали закидывать его яйцами и гнилыми овощами. Справедливости ради, меткостью народ не отличался. И от народного гнева больше доставалось богатырям, чем самому лиходею. Когда опасный преступник оказался в зоне бабкиной видимости, я судорожно вздохнула. «Кощей?» Он смотрел на людей, как на пустое место. Его лицо выражало абсолютное безразличие. Шел он горделиво, будто не его сейчас показывали, как невиданную зверушку. Эх, то ли поддаться стадному чувству и запустить в него редькой, то ли прислушаться к бабочкам в животе, — зачарованно прошептала я. Внутри и правда будто порхали бабочки. Я чувствовала трепет их легких крылышек. «Бабочкам?» — мяукнул кот. «Да у тебя кишки бурчат от голода. Я даже отсюда слышу». Я потянулась рукой за спину, чтобы дернуть кота за ухо. Но тут глашатый решил, что пора продолжить чтение бумажки. «Завтра опасный лиходей и душегуб будет прилюдно казнен на площади». Моя рука безвольно упала вдоль туловища. «Как казнен?» — пробормотала я. Ни один мускул не дрогнул на красивом, будто высеченном из камня лице моего недавнего знакомца, будто говорили не о нем. Поравнявшись со мной, Кощей повернул голову в мою сторону и посмотрел прямо на меня. Уголок его губ изогнулся в горькой усмешке. От этого мне стало как-то не по себе, словно я виновата в том, что его поймали. «Радуйся, яга. Одним конкурентом меньше», — промурлыкал кот. А мне хотелось выскочить из толпы и крикнуть, что нельзя его казнить. Пусть в подвале посидит, но только не убивайте его. И только маленькая ладошка царевны в моей руке удерживала меня от необдуманного поступка.